Под звездным небом всю ночь ты сидел и курил сигареты. Ты хотел прогнать мысли прочь, разрывая на части газеты. А потом ты смотрел на экран, на экране немое кино. Но не смог ты забыть про любовь и решил было прыгнуть в окно. Но вспомнил, что ты не умеешь летать. Ты хотел оставаться один в темной комнате и с темной душою. По дороге не топтанных ног, никого нету рядом с тобою. Но и ты тоже можешь любить, но и ты тоже можешь мечтать. Даже демон быть может счастливым, но придется опять выбирать. И ты снова вспомнил, что ты не умеешь летать. Вдоль промокших улиц идешь, спотыкаясь о взгляды прохожих. Ничего ты здесь не найдешь, и тебя не найдут здесь тоже. Ни луна, ни ночные огни, ни за окнами теплые будни. Ты стоял перед небом один, ну давай уже будь что будет. И ты прыгнул в пропасть в надежде, что полетишь. Вот решил ты так больше нельзя, и достал свое сердце с груди, подарил его той, что ты любишь, и понял, что победил. И пускай мне оно ни к чему, все пустяк, я ведь даже не ангел, и пускай я любить не могу. И ты тихо запел про любовь, и шагнул в бесконечную пропасть. И пускай я любить не могу, но зато я умею. Thank you.